Глава 75. Агафью очень огорчило то, что Чаев осмелился оскорбить Лопту и тем более поднять на него руку. Она сильно поссорилась также с Еварестом, потому что он настаивал на том, что не надо никого в дом. Да он и сам понимал, что эти его настаивания и смешны, и нелепы, что невозможно им двоим жить в доме, когда положение таково. Но он все-таки защищал свои положения и спорил с нею, так как ему казалось, что он очень запутался в ее сетях, и, кроме того, сегодня произошел странный случай. Подвалы собора, которые начинались под железным крыльцом собора, запирались тяжелой дубовой дверью, похожей на ворота, окованной железом. И Чаев давно, еще с малолетства, думал, что когда подрастет, то он будет открывать эти чугунные ворота, ведущие к могилам епископов и игуменов. Эти ворота часто снились ему во сне, и, пробуждаясь, он чувствовал, что должен их открыть, но просыпается от того, что не может. И все ему казалось, что он бережет силы. И вот прошло 7 лет, и он силы эти сберег. И тогда, когда он открывал впервые эти ворота, Лопта видел, как он ущипнул Шурку Масленникову, и, наверное, мысль об этих воротах и о своем грядущем епископстве заставили его ввести старинный обычай зажигать свечи перед могилами епископов. Он ключи держал при себе и любил открывать двери подвалов, а теперь он открывал и отчасти от того, что он открывал ночью. Он не мог открыть и открыл с трудом. Затем он ушел в собор, и когда служение окончилось и надо было закрывать, он прихлопнул с трудом дверь, полез в карман за ключом, и когда протянул руку, то увидел щель. И через эту щель прошла Клавдия. Она сказала: «Узнаю потерянную силу. Я пролезла в щель, и многих через нее могу провести», — узнала. Больше она ничего не сказала, а ушла вниз через ворота в мануфактуры. Он пришел в дом, и все присутствующие в доме, и множество знакомых и незнакомых людей, которым вдруг оказалось необходимым переселиться в дом, который, как это, не замазывай, а было ясно, что брошен Лоптой, и все надеются поживиться и вырвать тот кусок, который им, казалось, захватили Чаев и его друзья. Чаев чувствовал не только телесную, но и душевную слабость. И Агафья обратила на это внимание и даже сказала ему об этом. Он засмеялся и сказал: это от того, что вдруг обнаружилось много бедных родственников. Сюда переехала и Надежда со своими ребятами и с домовитыми размышлениями, и прачка Мелитина Ивановна, ловивший актера, дабы выпытать у него истину. Дом наполнился грохотом перетаскиваемой мебели, разными несвойственными звуками, и так как комнаты их были вместе, и как только она почувствовала, что разговор слишком затягивается, и перебранка обнаружить может, что они слишком близкие люди, она сказала, и не только почудилась, но все переехавшие немедленно почувствовали что-то неладное, что их хотят в чем-то обмануть. Агафья учитывала, но думала, что выразится это не в такой дикой степени. Кроме того, ей показалось странным, что ей мало доносят. Раньше она получала гораздо больше сведений, но она подумала, что Кремль еще не узнал, что Еварест живет в конце коридора и что все в доме не чувствуют ее хозяйкой. Она набралась смелости и обошла весь дом, указывая на непорядки, и что скоро придет комиссия от общины, которая и проверит чистоту дома. Слово «комиссия» напомнило всем что-то советское и серьезное, и все начали убираться и донесли о ней в Кремль, и тогда первым пришел за приказаниями Гулич. Он рассказал ей о гибели Рудавского. Она выслушала его, прослезилась, сколько полагается, и послала его с письмом в мануфактуры. Рудавский, волоча березовый кол, но чувствуя усталость телесную, Вначале хотел вернуться к Агафье, но потом пошел в свою избушку и здесь, чрезвычайно довольный, вскипятил чайник, лег на кровать из досок и, напившись чаю и ощущая легкую усталость, вздремнул. Избушка его была на пустыре. В эти дни много пили и много гуляли, и все хулиганы проходили по пустырю мимо избушки Рудавского. Он дремал и был очень доволен. Он спал недолго, и когда проснулся от стука в раму, то ему тотчас же пришла в голову мысль: неужели это он? И неужели это он мог совершить такой странный поступок и остановить такую огромную кучу дерущихся, и даже довести их до такого состояния, чтобы они смеялись? И он сам, чрезвычайно довольный, рассмеялся. Избушка слегка покосилась, и дверь откидывалась на себя. Он услышал повторный стук и крик, чрезвычайно неразборчивый, в котором по тону было можно только разобрать «выходи». Он посмотрел в окно. При луне было видно, как какой-то человек, взмахивая длинными руками, приплясывает на морозе. Он взял кол, вышел, держа его в руке, и остановился перед дверью, которая откидывалась от себя. Он узнал Сабанеева. Тот был сильно пьян и, видимо, замерз, оттого и подпрыгивал. «Отойди-ка», — сказал Рудавский, все еще ощущая в теле своем легкую радость. Но Сабанеев вдруг присел и, всхлипывая, промычал: «Я покажу, что такое европейская война». Рудавский вдруг ощутил легкое и теплое колебание всего тела. Необыкновенно большая волна радости овладела им. Он прислонился к двери и, почувствовав ее холод, замер. Сабанеев выпустил в него все патроны, а затем ушел, кинув к ногам его револьвер. Он так и остался стоять, прислонившись к своей двери, грузно опираясь на кол. Наган лежал подле его ног. Люди шли мимо, но большинство пьяные видели грозную фигуру человека, охранявшего свой дом, и сторонились его. Прошло мимо него много хулиганов, а затем дело выяснилось только тогда, когда впавший в отчаяние Сабанеев, ожидавший какого-то огромного наказания, пошел и заявил на себя в милицию. В исправдоме его научили говорить, что убил он по пьяному делу, плохо помнит. А вообще он очень любил Рудавского, который был хулиган и драчун, и кинулся с колом на стенку. Первой к трупу Рудавского пришла Агафья. Она холодно посмотрела и поцеловала его в покрытые инеем губы и сказала: «После всего мы его похороним за счет общины». И его понесли милиционеры.